Глава 20. Тотальный результат. Богданов позвонил Ульяне ранним утром, когда она еще лежала в постели. «Спишь?» «Сплю», — ответила она. «Сейчас коротко расскажу, и можешь досыпать. Это вряд ли, пора вставать». Ей было слышно, как Богданов прихлебывает что-то из кружки. «Если хочешь о чем-нибудь расспросить Качалину, часа через полтора приезжай. Я буду с ней говорить у себя в кабинете по поводу второго ограбления квартиры. Вряд ли расскажет что-то новое, но, как говорится, попытка не пытка. Она же была в санатории. Вызвал на пару дней. К тому же ей надо утрясти вопросы с охранной сигнализацией. Представь себе, квартиру Качалиных до сих пор защищает лишь дверь. Такие-то ценности». «Ну, хорошо, я приеду». Ульяна протерла кулаками глаза и сладко зевнула. «До встречи». По дороге в Зареченск Ульяна думала о том, как лучше систематизировать и выстроить информацию, полученную за два последних дня, чтобы толково донести до Богданова. Конечно же, она ему доверяла, но ей не хотелось выглядеть дилетантом и оперировать непроверенными фактами. К тому времени, когда Ульяна вошла в кабинет Богданова, вдова Качалина была уже там и давала свидетельские показания. Перед ним лежал исписанный протокол. «Здравствуйте». Ульяна присела на стул поодаль и кивнула Богданову. «Продолжай». «Припомните, пожалуйста, поточнее, когда состоялась их встреча. Задавай вопрос Качалину», — он посмотрел на Ульяну и пояснил. «Речь идет о встрече мужа Доры Моисеевны с его университетским преподавателем». «Скорее, это была консультация», — уточнила Качалина. «Я точно слышала, как Иван сказал. Мне нужна консультация. Встреча проходила в его кабинете, я подавала чай». «Когда это было?» «Точно не скажу», — она ненадолго задумалась. «Месяца два назад весной. Но уже потеплело, в кабинете было открыто окно». «Что еще удалось узнать?» – спросил Богданов. Женщина пожала плечами, но потом смущенно заметила. «Конечно же, я не имею такой привычки». «О чем бы?» – она пояснила. «Подслушивать». А в тот раз Богданов явно наталкивал ее на признание. «В тот раз постояла за дверью. Вы совершили благой поступок. Они говорили о поисковом оборудовании». Дора Моисеевна чуть-чуть наклонила голову и доверительно посмотрела на следователя. «Из чего вы сделали этот вывод?» «Я слышала слова «металлоискатель» и «георадар». «Ага». Богданов посмотрел на Ульяну, его взгляд был крайне многозначителен. Потом он вновь обратился к Качалиной. «После той встречи этот человек бывал в вашем доме?» «Нет», — Дора Моисеевна отрицательно помотала головой. «Это был первый и последний раз. Потом, когда он звонил, Иван всегда просил меня взять трубку и сказать, что занят или болеет». «Стало быть, он звонил Ивану Васильевичу не раз?» «Раза три, может, больше». «Он как-то представлялся?» «Ну да, фамилию назвал, но я ее не запомнила». «Иван тоже говорил, если звонит такой-то, скажи, что я умер». «Это он шутил. А видите, все так и вышло». «Пожалуйста, постарайтесь вспомнить фамилию преподавателя», — попросила Ульяна. Качалина обернулась и с удивлением посмотрела на нее. «Да как же я вспомню, дорогая, если памяти совсем не осталось? Простите». Богданов перевернул протокол, придвинул его к Качалине и положил рядом ручку. «Пишите в нижней части листа. С моих слов записано верно, мною прочитано, дата и подпись». Она расписалась и взяла свою сумочку. «Я могу идти?» «Нет, постойте». Богданов выдвинул ящик стола и достал нарисованный карандашом портрет мужчины. Показал его так, чтобы Ульяна тоже могла видеть. «Никого не напоминает?» «А кто это?» – растерянно проронила Качалина. «Портрет составлен по описанию вашей соседки из квартиры напротив. Этот человек взломал дверь квартиры. Не исключено, что именно он убил вашего мужа». «Ох!» Дора Моисеевна запрокинула голову и схватилась за сердце. Ульяна вскочила и бросилась к ней, крикнув Богданову. «Позвони в неотложку». К счастью, все обошлось только водой и корвалолом, который нашелся в аптечке. Качалина не опознала человека на портрете, ее отправили домой на такси. Ульяна взяла листок и вгляделась в черты лица предполагаемого преступника. «Ну, что?» – подошел к ней Богданов. Она задумчиво обронила. «Не пойму». «Чего?» «Вертится какая-то мысль в голове, но за хвост никак не схватить. Похож на кого-то?» Точно не скажу, не могу привязать его никому, хотя в лице есть что-то знакомое. Имеется словесное описание? Считай, что нет. Соседка видела его через дверной глазок в течение нескольких секунд. Возраст хотя бы определила? Говорит, что молодой, но для женщин ее возраста мы все молодые, даже сорокалетние. Ульяна положила портрет на стол и снова села, теперь поближе к столу. «Если хочешь знать, я не просто так приехала», — он усмехнулся. «Ну, говори, с чем пожаловала?» «Я узнал, что профессор Збруев преподавал на курсе, где учились Качалин, Кружилиха и Марго». «Постой, постой. Не тот ли это профессор, что роется у тебя в усадьбе?» «Тот». Следователь недоуменно покрутил головой. «Хорошая компания собралась». Он вдруг умолк и удивленно взглянул на Ульяну. «Так, может, это он консультировал Качалина?» Богданов схватился за телефон, набрал номер и дождался, когда ответит. «Дора Моисеевна, я насчет того товарища, фамилию которого вы забыли. Не Збруев случайно?» «Спасибо». «Ну что?» – спросила Ульяна. «Это был он». «Есть еще одна проверенная мной информация», – продолжила она. Збруев рылся в архиве и просматривал те же документы, что и я. Все они касались усадьбы Тишнотоски, а за 2 месяца до него их запрашивал Качалин. И тот, и другой хорошо обучены работе с архивными документами. Это же их профессия, — сказал Богданов. Я говорила с Кружилихой, не так давно она встречалась с Качалином. Это она подкинула ему фамильную легенду о сокровищах Герасимова и его зашифрованном послании. «Она здесь при чем?» — хмуро спросил Богданов. «Дальняя родственница, потомок, 7-я вода на киселе». Он глубоко вздохнул, похлопал себя по груди и шумно выдохнул, словно подводя черту. «Вот все и схлопнулось. Легенду о сокровищах фабриканта Герасимова запустила Кружилиха. Качалин отыскал прямые и косвенные подтверждения, проконсультировался у Збруева, возможно, не слишком распространяясь. Тот смышленый и корыстный человек по нескольким оброненным фразам догадался, о чем идет речь». «Все так», — согласилась Ульяна. «Но неужели все эти приличные с виду люди причастны к убийству Инютина? Как профессор архитектуры мог вляпаться в такое дерьмо?» «Ты рассуждаешь как дилетант», — заметил Богданов. «На моей памяти все самые страшные преступления совершались именно такими людьми. В их арсенале интеллект и отточенный ум, вкупе с беспринципностью и цинизмом, такие преимущества дают тотальные результаты. Хотелось бы узнать, кто убил самого Качалина. Неужто не догадалась? Кто-нибудь из их же компании? Легко угадать причину. Качалин, считая себя одиночкой, сказал «А», но не захотел объясняться дальше. Мне не до конца ясна роль Конюхова, кроме того, что он по заказу Качалина сбивал плитки в мезонине. Что касается пресловутых сокровищ... Ульяна встала, подошла к окну и, оглядев служебную парковку, продолжила. «Вообще-то, если хочешь знать мое мнение, все это сказки. Фабрикант был просто сумасшедшим стариком. Промотал состояние, а потом сочинил историю про зашифрованный клад. Он не был стариком, ему было всего 48 лет. Если хочешь знать мое мнение, я ему верю». Богданов взял со стола протокол и сунул его в папку. «Доверимся знающим людям, которые, возможно, умнее нас». «Ты о ком?» «Качалин и Збруев, в своей области гуру». «Такое утверждение трудно оспорить». Заметив, что Богданов посмотрел на часы, Ульяна спросила. «Спешишь?» «Жду», — коротко ответил следователь. «Кого?» — он уточнил. «Чего?» «Должны позвонить из аптеки, где приготовили пилюли для нашего растеряхи. Вернулся тот самый гомеопат, он ищет в записях данные пациента». Но Ульяне позвонили немного раньше. Увидев на экране имя Надежды, она приняла вызов и встревоженно спросила. «Что с ним?» «Ничего плохого», — радостно упредила-то. «Кирилла перевели в палату. Еду к нему». «Я тоже». Ульяна схватила сумочку и бросилась к выходу. «Где он лежит?» «Первая кардиология, 2-й этаж, 206-я палата». «Жди меня в вестибюле. Вместе пойдем». Богданов проводил ее взглядом, снял со спинки стула пиджак и, догнав в коридоре, сказал. «Я тебя отвезу». «Зачем? Я на машине». «Сядь за руль, ты слишком взволнована, можешь накосорезить». И это действительно все упростило. Как только автомобиль въехал на больничную стоянку, Ульяна выскочила из машины. «Сумасшедшая!» — крикнул ей вслед Богданов. «Буду ждать тебя здесь!» Можешь не торопиться». Жена Кирилла была уже в вестибюле, завидев друг друга, они бросились в объятия. Надежда зарыдала от счастья, отпустив свою боль, которая скопилась за эти несколько дней. Ульяна чувствовала, как в ее руках содрогается худенькое тело подруги. Им выдали два белых халата и бахилы. Не дожидаясь лифта, они поднялись на второй этаж и подошли к двери. «Иди первый», – прошептала Ульяна. И Надежда, толкнув дверь, вошла в палату. Переждав несколько минут, она тоже вошла. Кирилл был причесан, побрит и лежал в постели на высоких подушках. Рядом на тумбочке стояла бутылка с минеральной водой и стакан. «Здравствуй, брат». Ульяна присела рядом с Надеждой, которая, улыбаясь, держала Кирилла за руку. «Ну и что ты придумал?» «Как-то по-дурацки все вышло». Он виновато улыбнулся. «Как у тебя дела?» «Обо мне потом». Она говорила уверенно и на правах старшей сестры наставляла его на истинный путь. «Только попробуй теперь гореть на работе. Сама приеду и выставлю из кабинета». «Вот оно как!» – расхохотался Кирилл. «Серьезно, Кирюша!» – в разговор вступила Надежда. «Тебе надо бережнее относиться к себе и своему здоровью», – он пообещал. «Я об этом подумаю». Ульяна смотрела на смеющееся доброе лицо брата и все внутри нее ликовало. Но он вдруг посерьезнел, его взгляд остановился на двери. Ульяна обернулась и увидела Марго, та сделала шаг и выставила перед собой пакет с цветами и фруктами. «С успешным выздоровлением!» Ульяна вскочила на ноги, как будто ее пронзил электрический заряд. Она заслонила своим телом брата и угрожающе двинулась на Марго. «Вон! И чтобы духу вашего здесь не было!»